Молясь, нужно так веровать в силу слов молитвы, чтобы не отделять самых слов от самого дела, выражаемого ими. Нужно веровать, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело нераздельны, ибо той рече и быша, той повеле и создашася. И ты также веруй, что ты сказал на молитве, о чем попросил, то и будет. Ты славословил, и Бог принял славословие, поблагодарил Господа, и Бог принял благодарение твое, воню благоухания духовного. То беда, что мы маловерны и отделяем слова от дела, как тело от души, как форму от содержания, как тень от тела. Бываем и на молитве, как в жизни телесни, духа неимуще. Оттого-то и бесплодны наши молитвы.